Говард Лавкрафт. Скиталец тьмы. Посвящается Роберту Блоку. Не было видения черного зева Вселенной, где слепые планеты в вихре звездной метели летят в черные бездны, объятые ужасом вечным, без памяти, без имени, без цели, немезида. Смотрительные дознаватели едва ли рискнут подвергнуть сомнению общепризнанное мнение, что причиной смерти Роберта Блейка стала молния или сильное нервное потрясение, вызванное электрическим разрядом. Верно, что окно, у которого он стоял, осталось целым, однако природа не раз демонстрировала нам свою способность к необычайному феномену. Выражение же его лица могло быть обусловлено неким рефлекторным сокращением лицевых мышц, причина коего могла и не иметь ни малейшего отношения к ему видению. А вот иные записи в его дневнике бесспорно явились плодом его фантастических вымыслов, рожденных под влиянием местных суеверий и древности, которые он обнаружил. Что же касается паранормальных явлений в заброшенной церкви на Федерал Хилл, то проницательный аналитик без труда отметит их связь с шарлатанством, сознательным или невольным, которому Блейк имел тайное касательство. Ведь в конце концов несчастный был писателем и живописцем, всецело посвятившим себя области мифов, сновидений, кошмаров и суеверий, и в своих студиях выказавшим сильную склонность к необычным сценам и эффектам. Его прежний приезд в этот город с визитом к странному старику, так же, как и он сам, глубоко интересующемуся оккультной и запретной мудростью, имел своим следствием смерть в языках пламени, и, должно быть, он вновь прибывал сюда из родного Милоуки, подчиняясь некому мрачному стилю. Возможно, ему были известны некие предания, вопреки его утверждениям об обратном, о чем свидетельствуют дневниковые записи, а гибель его, вероятно, убила в зародыше некую грандиозную мистификацию, приготовленную обрести литературное воплощение. Среди тех, однако, кто изучал и сопоставлял данные обстоятельства, остаются немногие упрямцы, отдающие предпочтение гипотезам менее рациональным и менее отвечающим здравому смыслу. Они склонны трактовать многие пассажи дневника Блейка в буквальном смысле и многозначительно указывать на некоторые факты, такие как несомненная подлинность старинных церковных книг, достоверное существование до 1877 года одиозной еретической секты Адепта Звездной Мудрости, как и задокументированное исчезновение в 1893 году чересчур дотошного репортера по имени Эдвин М. Либридж. И самое главное, выражение чудовищного неописуемого ужаса на лице молодого журналиста в момент его смерти. Именно один из немногих упрямцев, будучи склонным к фантастическим крайностям, бросил в воду и залил тот самый камень причудливой огранки вместе со странно изукрашенным металлическим ларцом, обнаруженным в шпиле старой церкви, в черном шпиле без окон, а вовсе и не в башне, где, как указывал в дневнике Блейка, изначально хранились эти предметы. Сей ученый муж, знаменитый врач, имевший склонность к мистическим преданиям, чьи поступки вызывали большей частью общественное порицание, как прямо так и косвенно уверял, будто избавил землю от чего-то чрезвычайно опасного, что не должно было долей на нее пребывать. Из двух этих мнений читатель должен сам выбрать для себя то, которое ему больше по душе. В газетах факты были освещены с позиции скептиков, однако противоположный лагерь может сослаться на сохранившийся рисунок того, что увидел Роберт Блейк, или того, что ему показалось, будто он увидел, или что он себе вообразил. Теперь же, изучив его дневник более внимательно, бесстрастно и без спешки, можно восстановить всю цепь мрачных событий с точки зрения их основного участника. Молодой Блейк вернулся в провинс зимой 1834-35 года и обосновался на верхнем этаже старинного особняка, стоящего посреди зеленой лужайки неподалеку от Колледж-стрит, на гребне Большого дома в восточной части города, близ Браунского университета, как раз позади мраморного здания библиотеки Джона Кеннеди. Это было чудесное, уютное жилище в самом сердце небольшого садового оазиса, изобилующего предметы сельской старины, где в солнечный день дружелюбные исполинские коты лениво грелись на крыше амбара. Он поселился в квадратном доме в георгианском стиле, с прозрачной крышей, с классической дверью, обрамленной изумительными резными косяками, с окнами, сложными из множества стеклянных квадратиков и иными предметами из отчества начала 19 века. Внутри были большие комнаты, разделявшиеся дверьми от шести панелей. Насланный широкими досками пол, изогнутая лестница колониальной поры, белый камин и периода рама, к тому же имелось еще несколько задних комнат, расположенных на три ступеньки ниже основного уровня. Кабинет Блейка, просторная юго-западная комната, выходил южной частью на сад перед домом, а западными окнами, перед одним из них стоял его письменный стол, на кромку холма. И за ним открывалась изумительная перспектива на разбросанные внизу там и сям городские крыши и на таинственные закаты, полыхавшие вдали. За городскими крышами виднелись алые склоны холмов, и на их фоне, примерно в двух милях, уселась призрачная громада Федерал Хилл с поблескивающими гроздьями крыш и церковными шпилями, зыбкие очертания которых таинственно полыхались в окутавших клубах дыма, воспаряющих ввысь спичных труб, принимающих самые причудливые очертания. У Блейка рождалось странное ощущение, что он наблюдает нечто невиданное, некий эфемерный мир, который может растаять или нет, точнее сон, если только он предпримет попытку найти его и ступить в его пределы. Выписав из дому большинство своих книг, Блэк купил кое-какую старинную мебель, подходящую для его нового обиталища, и стал писать и рисовать, живя в полном уединении и самолично занимаясь нехитрыми домашними делами. Его спальня находилась в чердачном помещении северного крыла, где стеклянные панели прозрачной крыши давали чудесное освещение. В ту первую зиму на новом месте он создал 5 из своих наиболее знаменитых повестей. «Пещерный житель», «Ступени склепа», «Шагай», «В долине Пнат» и «Звездный Сибари». И написал 7 холстов. Портреты неведомых монстров, неземной наружности и в высшей степени странные пейзажи. В закатный час он часто сиживал за своим столом и сонно смотрел на западный горизонт, на темные башни Мемориал Холл. На колокольне георгианского здания городского суда, на высокие остроконечные башни центральной части города и, разумеется, на те зыбкие глыбы, увенчанных шпилями зданий вдалеке, чьи безызвестные улицы, лабиринты фронтонов столь властно будоражили его воображение. От соседей он узнал, что данный склон был когда-то обширным и действием поселения, и многие тамошние строения сохранились еще со времен первых английских и ирландских поселенцев. Время от времени он наводил свою подзорную трубу на этот призрачный, недостижимый мир за колыхающимся завесой клубящегося дыма. Рассматривая отдельные крыши, чьи трубы и шпили, и размышляя о странных и любопытных тайнах и механизмах. Даже в окуляре оптического прибора Федерал Хилл являлся Блейку чем-то неведомым, почти сказочным, имеющим тайную связь с потусторонними неосязаемыми чудесами, коими буйная фантазия населила его и прозаическими и живописными творениями. И это ощущение не покидало Блэка даже после того, как город на холме растворился в фиолетовых сумерках, а огни уличных фонарей, подсветка зданий суда и красный прожектор индустриального треста озаряли ночное небо причудливым заревом. Из всех далеких зданий Федерал Хилл воображение Блейка в особенности поражала одна большая темная церковь. Она была видна особенно четко в определенные часы суток, и на закате ее высокая башня и конический шпиль проступали черным силуэтом на пылающем небе. Казалось, она стоит в неком возвышении, ибо фасад и едва видное северное крыло с покатой крышей и верхними рамами огромных сводчатых окон величественно вздымались над крышами соседних зданий и частоколом пищевых труб,

не спрашивали дорогу ни у старцев, ни у домохозяев, сидящих на крылечках у своих домов, ни у ребятни, копошащихся в дорожной грязи. Наконец, на юго-востоке он увидел черную колокольню. В конце улицы темнела исполинская каменная громада. Вскоре он уже стоял на продуваемой ветрами большой площади, мощеной брусчаткой и окаменной вдали высокой насыпи. Его поиски завершились, ибо на широком, огороженном железными перилами, поросшем сорной травой плато, в котором заканчивался насыпь, точно это был отдельный мирок, вынесенный на 6 футов на соседними улочками, высился угрюмый исполин, чей облик, невзирая на новую перспективу, Блэк безошибочно узнал. Заброшенная церковь находилась в последней стадии разрушений. Высокие каменные подпорки на фасаде давно обвалились, изящные флероны валялись в траве и кустах. Закопченные готические окна в основном уцелели, хотя и каменные средники в большей части отсутствовали. Блэк удивился, как эти витражи могли так хорошо сохраниться, учитывая известные повадки начавших всех поколений. Массивные двери были целы и плотно затворены. По верхнему краю насыпи, опоясывающей прилегающей к храму территории, тянулась ржавая железная ограда и калитка у верхней ступеньки лестницы, поднимающейся от площади, была заперта на висячий замок. Тропинка же от этих ворот к зданию совсем заросла травой. Все здесь было объято запустением и тлением. Глядя на неоглашаемый птичьим гомоном карнизы и увитые плечом стены, Блэк почуял едва ощутимый холодок некого непонятного и зловещего предчувствия. На площади были какие-то люди. Блэк заприметил в северном углу полицейского и подошел к нему с намерением проспросить охрану. Странно было видеть, как здоровенный ирландец в ответ только перекрестился и хотя пробурчал, что люди предпочитают интересоваться этим зданием. Когда же Блэк проявил настойчивость, полицейский уклончиво заметил, что священники итальянцы настрого запретили местным жителям упоминать об этом храме, ибо некогда здесь обреталась исчадия и оставляла там свои меры. Он, мол, и сам слыхал о каком-то шепоте, доносящемся изнутри. Об этом ему когда-то поведал отец, вспоминая известные еще с детства слухи. В стародавние времена в церкви хозяйничала какая-то дурная секта. Запрещенное общество, члены которого вызывали ужасных духов из неведомых без ночи. Знать этих духов сумел один добрый священник, хотя были и те, кто утверждал, будто полностью изгнать зло из храма мог лишь дневной свет. Если бы пастор О'Малли был жив, он мог бы многое вспомнить. Но теперь-то благоразумнее обходить этот храм стороной. Нынче от него никому нет никакого вреда, так как прежние его владельцы давно умерли и уехали из этих мест. В 1877 году они сбежали, точно крысы с тонущего корабля, опасаясь возмущения горожан, сильно обеспокоенных таинственным исчезновением местных жителей. Настанет день, когда представители городских властей войдут в здание и конфискуют все имущество по причине отсутствия наследника. Но если кто сделает это по собственному почину, то ничего хорошего не получится. Так что уж пускай стоит себе эта церковь, да разрушается. И не надо тревожить то, что должно вечно лежать непотревоженным в черном случае. Полицейский ушел, а Блэк долго еще стоял, глядел на мрачную громаду колокольни. Известие, что это здание и другим представлялось тот же зловещим, как и ему, привело его в необыкновенное возбуждение. И он гадал, какая толика истины скрывается в преданиях, поведанных ему синим мундиром. Возможно, это всего лишь легенды, навеянные сумрачным обликом здания, но даже и в этом случае они представлялись странным воплощением его собственных вымыслов. Дневное солнце выглянуло из-за рваных облаков, но оказалось неспособным осветить своими лучами закопченные стены старинного храма, вознесенного над высоким плато. И странно, что весенняя зелень не тронула бурую, усопшую поросль в церковном дворе за железной оградой. Блэк словно против воли приблизился к возвышенности и стал изучать скаты насыпи и заржавелую ограду, надеясь обнаружить какой-нибудь проход внутрь. Черное святилище как будто источало ужасную притягательную силу, которой невозможно было противостоять. Вблизи лестницы в ограде не было ни щели, однако с северной стороны несколько против не доставало. Он мог бы подняться по ступенькам вверх и по узкой кромке вдоль ограды добраться до этого зияния. Коли местные жители так страшатся этого храма, то ему наверняка удастся пройти туда без препятствий. Блэк уже взобрался на насыпь и уже почти был готов пролезть через прорубь в ограде, как вдруг его заметили. Глянув вниз, он увидел, как стоявшие на площади бросились прочь, делая правой рукой тот же тайный знак, что и заговоривший с ним давеча торговец. Окна в соседних домах захлопнулись, какая-то полная женщина метнулась на улицу и увела своих чумазых ребятишек в некрашенных, покосившихся домишек. Дыра в ограде оказалась довольно широкой, и протиснуться в нее было просто. Так что очень скоро Блэк был по густой высокой траве. Падавшие ему на пути выщербленные надгробия свидетельствовали, что некогда тут находилось кладбище, причем, как стало ясно с первого взгляда, это был очень-очень давний период. В Боливии исполинский храм нависал одним массивной громадой, и он даже немного испугался, но, взяв себя в руки и подойдя вплотную, решил подергать одну за другой все три массивные двери на фасаде. Двери были заперты, так что он двинулся вокруг циклопического здания, надеясь найти хотя бы небольшой лаз. Но даже и тогда он еще не был уверен, что хочет проникнуть в мрачную сторону без запустения и мрака. В то же время это в высшей степени странное сооружение влекло его к себе с неодолимой силой. Зияющее, ничем не прикрытое подвальное окошко на задах могло послужить искомым лазом. Взглянув в него, Блэк увидал затянутый паутиной и пылью подвал, тускло освещенный западной стороны лучами предзакатного солнца. В глаза ему бросилась какая-то рухлядь, старые бочки, полагавшие короба и счетные стулья, шкафы и столы, причем все это было покрыто толстой каленой пылью, смягчавшие резкие контуры предметов. Проржавелые останки печи показывают, что здание когда-то было жилым, содержалось в порядке, по крайней мере, до середины викторианской эпохи. Действуя почти бессознательно, Блэк пролез в окошко и опустил ноги на бетонный пол, покрытый ковром пыли и гусиными обломками древней рухляди. Сводчатый подвал оказался довольно просторным помещением, без внутренних перегородок, а в дальнем углу справа, среди темных теней, он разглядел узкий черный арочный проход, по-видимому, к лестнице наверх. Попав в это призрачное здание, Блэк ощутил в душе щемящую тревогу, но совладав со своим страхом, стал осторожно осматриваться. В пыльной куче хлама нашел еще прочную бочку и подкатил ее к окну, дабы подготовить себе путь в топливо. Затем он собрался с духом, разрывая плотную завесу паутины, пересек подвальное помещение к арке. Едва не задохнувшись от пыли, ощущая на лице липкие обрывки паутины, он добрался до лестницы и начал подниматься по выщербленным каменным ступеням в тонущем ботинке. Фонаря у него не было, он шел на обувь. После резкого поворота ступенек Блэк нащупал запертую дверь и, пошарив пальцами, наткнулся на древнюю щеколду. Дверь отворялась внутрь, и за ней он увидел тускло освещенный коридор. Коридор был обшит деревянными панелями, изъеденными прорубленными древесными жучками. Поднявшись на первый этаж, Блэк спешно стал его обследовать. Все внутренние двери оказались не заперты, и он свободно переходил из зала в зал. Колоссальный неф производил жуткое впечатление из-за многолетней пыли, плотным слоем покрывавшей ложи прихожан на алтаре. Резной амбон и орган из исполинских сетей паутины, протянувшийся между арок галереи и опоясывающий готический колонн. И на всем этом безмолвном запустении играли пугающие таинственные лучи заходящего солнца, что пробивались сквозь потемневшие витражи огромных апсидных окон. Витражи были настолько заключены, что Блэк с трудом распознал некоторые изображения, но даже то немногое, что удалось разглядеть, очень ему не понравилось. Рисунки были, в общем, довольно традиционными, и, разбираясь в тайном смысле магического символизма, он узнал многое, что относилось к древнему сюжету. Выражение лиц некоторых святых на витражах было откровенно грехом. А одно окно, похоже, изображало просто темную бездну, прорезанную спиралями неясного света. Отворотившись от окон, Блэк заметил, что покрытый паутиной крест над алтарем был не вполне обычного вида, напоминал древний Ан или Кракс Ансанта древних египтян. В резнице рядом со апсидой Блэк обнаружил позднейший письменный стол и высокие под потолок стеллажи со старинными фолиантами, все потраченные жучками, а многие сросшиеся все места. И впервые он испытал самый настоящий шок от объявшего его ужаса, ибо название Сиркут сразу сообщили ему о многом. То были запретные черные сочинения, о которых большинство здравомыслящих людей никогда не слыхало, либо же слыхало лишь обрывочные упоминания в полголоса. То были устрашающие своды древнейших секретов и форм, которых поток времени донес до нас с поры ранней юности человечества и с тех дремучих больных дней, когда и человека еще не было на земле. Блэк и сам читал многие из них. Латинскую версию кошмарного Некрономикона, зловещую Liber Illuminis и одиозный Cultus Desgaiolus графа де Эрлика, Ионса Нот Пэшен Хайтен фон Гюнса и дьявольский Де Вернес Мистерис Стрекалин Гюприя. Но были тут и прочие книги, о которых он знал лишь понаслышке или вовсе не знал. Накатические рукописи книги Дзяна, а также полуистлевший том, чьи страницы были заполнены совершенно непонятными иероглифами, хотя и имели символов и диаграмм, к ужасу своему мог бы узнать любой изучающий оккультные науки. Теперь Блэку было вполне ясно, что передававшиеся из уст в уста местные предания не лгали. Это страшное место некогда было пристанищем зла, что древнее рода человеческого и необъятнее познанного мира. В дряхлом столе Блэк обнаружил небольшую записную книжицу в кожаном переплете, скрещенную странами криптографическими записями. Рукописный текст представлял собой вереницу традиционных символов, используемых ныне в астрономии, а в древности употреблявшихся в алхимии, астрологии и прочих оккультных науках. То были знаки Солнца, Луны, планет, аспектов и зодиакальных созвездий. Здесь же иероглифы плотно занимали каждую страничку, и весь этот загадочный текст был раздавлен на параграф, из чего следовало, что каждый символ соотносился с некой буквой алфавита. В надежде разгадать криптограмму позднее, Блэк положил книжицу в карман пиджака. Многие книги на полках невероятно возбудили его любопытство, и он испытал сильное искушение как-нибудь потом позаимствовать себе имена из книг. Его удивило, как это они смогли простоять их нетронутыми в течение столь длительного времени. Неужто он первый, кому довелось приоткрыть завесу гнетущего, всеохватывающего страха, который на протяжении почти 60 лет охранял это место от непрошенных посетителей? Тщательно обследовав нижний этаж, Блэк протарил тропу в полинтосе призрачного нефа в зал, где он ранее заметил дверь и лестницу, по-видимому, ведущую в черную башню на колокольне, которые уже давно были ему знакомы. Восхождение по лестнице далось ему с превеликим трудом. Он задыхался, ибо повсюду плотным слоем лежала пыль, а пауки, которые бились на славу, плотно задрапировав пустой проход. Высокие деревянные ступени вели спирали, и Блэк раз за разом проходил мимо закопченного оконца, в котором смутно маячил лежащий внизу город. Хотя он и не приметил, находясь внизу каких-то веревок, он все же ожидал увидеть башню, именно чьи узкие бойницы так часто направил свою подзорную трубу, колокол или куран. Но его ждало разочарование, ибо добравшись до верхней ступени лестницы, он оказался в башенной зале без всяких признаков часов. Она была явно предназначена для каких-то иных целей. Помещение площадью около 15 квадратных футов было тускло освещено светом из четырех бойниц, по одной на каждой стене, с плотными покрытыми изнутри глазурью деревянными стенами, которые в свою очередь были защищены темными ширмами, теперь уже порядком истлевшими. Посреди покрытого пылью пола возвышался странного вида трапециевидный каменный постамент 4 футов в высоту и 2 в диаметре. Причем каждая его сторона была покрыта причудливыми, грубо высеченными и вразумительными иероглифами. На постаменте покоился металлический ловец нарочито асимметричной формы. Его крышка на петлях была откинута. Внутри ловца покоилось нечто, что под слоем многолетней пыли казалось то ли яйцеобразным, то ли неправильно сферическим предметом 4 дюймов в обхвате. Вокруг постамента неровным кругом выстроились 7 готических кресел с высокими прямыми спинками и еще почти нетронутыми временем. А позади них Говорят, что так темными досками стен виселись 7 колоссальных изваяний, из потрескавших и выкрашенного в черный цвет гипса, напоминавшие загадочных каменных стуканов станицы на острове Пасха. В дальнем углу вымощенной камнем зала в стену была вделана лесенка, ведущая к закрытому люку в безоконный шпиль наверху. Когда глаза Блейка привыкли к тусклому освещению, он заметил причудливые барельефы на стенках диковинного ларца из желтоватого металла. Подойдя поближе, он стал расчищать пыль руками и носовым платком, и только потом разглядел, что на стенках ларца выбиты какие-то неведомые чудища, изображенные на ларце уроды, хотя явно имели сходство с живыми тварями, не походили ни на одно из известных земных существ. Четырехдюймовый же сфероид изнутри ларца оказался черным с красноватыми прожилками, полихедроном со множеством неровных граней. Это был то ли необычный кристалл, то ли рукотворная поделка, вырезанная из тщательно отполированного минерала. Камень не касался дна, а был подвешен с помощью металлических лент и 7 странного вида подпорок, горизонтально вделанных в углы ларца ближе к крышке. Этот камень, когда Блейк увидел его вблизи, вызвал у него странное тревожное возбуждение. Он не мог оторвать от него глаз, глядя на его сверкающие грани, почти воочию представлял его себе прозрачным вместилищем бездонного мира чудес. В его сознании вдруг возникли ландшафты неведомых планет с гигантскими каменными башнями и иных планет с исполинскими горами без всяких признаков жизни, и еще более далекие просторы Вселенной, где лишь неосязаемые вздохи в бездонной сумрачной тьме говорили о наличии там разума и воли. Отведя взгляд, Блэк сейчас заметил холм праха в дальнем углу, прямо под ведущей к шпилю лестницы. Он не мог понять, от чего эта кучка праха привлекла его внимание, но от нее точно исходил некий тайный сигнал, направленный прямо в его подсознание. Он двинулся вперед, раздвигая свисающие клочья паутины, и по мере приближения к холмику праха ему все отчетливо открывался мрачный смысл его находки. Смахнув верхний слой пыли рукой и платком, Блэк наконец узрел тайну, вздохнув от прилива смешанных чувств. Это был человеческий скелет, который, по-видимому, пролежал тут довольно долго. Одежда на нем истлела, но по пуговицам и останкам ткани можно было судить, что некогда это был серый костюм. Имелись и еще мелкие предметы. Башмаки, металлические застежки, крупные запонки, булавка для галстука, журналистский значок с выбитым на нем названием «Старый провиденс телеграм» и полуистлевшая кожаная записная книжка. Блэк раскрыл книжку и, внимательно осмотрев, обнаружил несколько банкнот от старого выпуска, целую долгий рекламный календарь на 1893 год, несколько визитных карточек на имя Эдвина М. Либриджа, а также листок бумаги с карандашными пометками. Листок был покрыт записями, немало озадачившими Блэка, и он внимательно прочитал их при тусклом свете, пробивающемся из западной бойницы. Бессвязный текст содержал ниже следующие фразы. Проф. Йенок Боун вернулся домой из Египта в мае 1844 года. Купил старую церковь свободной воли в июле. Его археологические труды и изыскания по оккультизму хорошо известны. Д. Р. Драун из 4-й Баптистской проповеди 29 декабря 1844 года предостерегает о звездной мудрости. Община числом 97 к концу 45. 1846. Трое исчезли. Первое упоминание о сияющем трапециэдре. Семеро исчезли в 1848. Пошли разговоры о кровавых жертвоприношениях. Расследование 1853 ни к чему не пришло. Разговоры о каких-то звуках. Отец О'Малли рассказывал о поклонении дьяволу посредством ларца, обнаруженного в египетских развалинах. утверждает, что можно вызвать нечто, что не может существовать при дневном свете. А слава Его света ускользает, на ярком свету изгоняется. Потом приходится вызывать вновь. Вероятно, узнал об этом из предсмертной исповеди Фрэнсиса Финн, вступившего в звездную мудрость в 49-м. Эти люди говорили, что сияющий трапециедрон являл им небо и иные миры, и что скиталец тьмы раскрывает им какие-то тайны. История Орена Эдди, 1857. Они вызывают это, глядя в кристалл, и общаются на тайном языке. 200 или более в общине 1863, с исключением мужчин на фронте. Толпа ирландцев учинила погром в храме в 1869 после исчезновения Патрика Рейвена. Завуалированная статья в Джорджии 14 марта 1972. Но о ней никто не говорит. Шестеро исчезли в 1876. Тайный комитет обратился к мэру Дойлу. Февраль 1877. Обещают принять меры. Храм закрыт в апреле. В мае местная банда, ребята с Federal Hill, угрожает Дру и Резничи. 181 человек покинули город до конца 77-го. Имен не называют. 1880-й. Пошли рассказы о привидениях. Проверить, правда ли, что с 1877-го ни один человек не входил в храм. Попросить у Ланнингена фотографии храма, сделанные в 1851-м. Вложив лист в записную книжку и отправив ее в карман пиджака, Блэк затем обратил свой взор на истлевший скелет. Смысл заметок был ему вполне ясен, и он уже не сомневался, что этот несчастный 42 года назад пришел в заброшенное здание после газетной сенсации, на что никто, кроме него, не отважился. Возможно, никто и не знал о его намерении, но он не вернулся в редакцию. Может быть, и все же овладел до поры до времени подавляемый страх. Испытав сильнейший шок, он умер от внезапного разрыва сердца. Блэк нагнулся над белыми костями и заметил, что они в довольно странном состоянии. Иные из них были сильно раздроблены, иные на концах были как будто расплавлены. Многие оказались причудливого желтоватого оттенка с неотчетливыми признаками обожженности. Обожженными были также и клочья одежды. Особенно поразил его череп, покрытый желтоватыми пятнами с обугленным отверстием на теме. Точно какая-то сильнодействующая кислота мгновенно прожгла мощную кость. Что же происходило здесь со скелетом, застекшим 4 десятилетия? Блэк не мог даже вообразить. Поддавшись безотчетному инстинкту, он вновь перевел взгляд на камень, и под его непостижимым влиянием у него в мозгу явилось туманное видение. Он увидел фигуры в клобуках, которые своим видом походили на людей, и бескрайнюю пустыню, искрещенную высокими до небес резными каменными монолитами. Он увидел башни и стены в мрачных безднах под морским дном в говяти пространств, где клочья черного тумана клубились на фоне холодного алого зарева. А позади всего этого он узрел бездонную пучину тьмы, где твердые и текущие формы можно было различить лишь, но их воздушному кружению и неосязаемой могучей силы, казалось, упорядочили этот безграничный хаос и давали ключ ко всем парадоксам и тайнам ведомого нам мира. Неожиданно на Блэка нахлынул щемящий, неясный панический ужас, и чары рассеялись. У Блэка перехватило дыхание, и он отвернулся от камня, ощутив присутствие некого бесплотного пришельца, который глядел на него невыносимо пристальным взглядом. Блэк ощутил себя во власти некого существа, таящегося в камне, но как бы сквозь этот камень, перевшего в него свой взор. Некого существа, обещавшего бесконечно преследовать его и следить за ним.

так как Блэк утверждал, что его богомерзкая связь с непостижимым умещением зла укрепляется в часы сна. Упоминается, что и одна ночь, когда он вдруг осознал, что полностью одет и машинально бредет вниз с колледж-стрил в западном направлении. Снова и снова Блэк повторяет тревожащую его догадку о том, что обитатель таинственного храма точно знает, где его найти. Неделю, прошедшую после 30 июля, вспоминает как пору явного помешательства Блэка. Он перестал одеваться и заказывал себе пищу по телефону. Посетители заметили веревки на его кровати, и он пояснил, что из-за лунатизма вынужден каждый вечер привязывать себе ноги такими прочными узлами, чтобы их нельзя было развязать, или во всяком случае, чтобы при попытке этого сделать он смог проснуться. В дневнике он сделал записи о том ужасном случае, который вызвал у него нервный срыв. Погрузившись в сон вечером 30-го, он внезапно увидел себя бредущим куда-то в кромешной тьме. Он сумел разглядеть лишь смутные горизонтальные полоски голубоватого света. Еще он почувствовал сильный тошнотворный запах и услышал странные тихие звуки над головой. На каждом шагу он спотыкался о невидимую преграду, и с каждым звуком, доносящимся сверху, раздавался как бы отзыв невнятный скрежет, сопровождаемый шуршанием, какой издают два трущихся друг от друга куска дерева. Один раз его вытянутые вперед руки нащупали каменный постамент с пустой верхушкой, а потом он понял, что цепляется за перекладины, приделанные к стене лестницы, и неуверенно карабкается вверх к источнику какого-то невыносимо мерзкого зловония, откуда на него ритмично накатывались могучие обжигающие волны. Перед его взором в калейдоскопическом водовороте плясали фантастические образы, которые то и дело уплывали в бескрайнюю бездну мрака, где в еще более далекой тьме бешено кружились солнце и миры. Он вспомнил древние мифы об абсолютном хаосе, где обретался слепой и безумный бог Разатон, содержитель всего, окруженный верной ордой безумных безликих танцоров и убаюканный тонким монотонным писком демонической флейты, пляшущей в лапах безымянного существа. А потом резкий звук из внешнего мира развеял отупляющий дурман и родил в душе Блэка несказанный ужас. Что это был за звук, он так и не понял. Возможно, запоздалая вспышка фейерверка, что все лето устраивался на Федерал Хилл, когда горожане славили своих разнообразных ангелов-хранителей и святых, почитаемых у них на родине, итальянцев и деревьев. Как бы то ни было, он громко вскрикнул, сорвался с лестницы и на ощупь двинулся по едва освещенной зале, в которой он оказался. Блэк сразу понял, где он, и стремглав бросился вниз по винтовой лестнице, на каждом повороте врезаясь в каменную стену и сдирая кожу на руках. Потом был кошмарный бег по гигантскому сумрачному нефу, чьи похожие на привидения арки тонули во мраке под крышей. Потом он пробрался по знакомому заваленному рухлядью подвалу, потом выскочил на свежий воздух, увидел уличные фонари на площади перед храмом и, совершенно обезумев, понесся вниз с подвешенного холма, мимо обветшалых фронтонов через безмолвный мрачный город, сквозь угрюмый лес высоких черных башен, потом вверх по восточному склону холма, дверям собственного старинного особняка. Когда утром к нему вернулось сознание, Блэк увидел, что лежит на полу у себя в кабинете, полностью одетый. Его одежда была в грязи и паутине, и каждая клеточка избитого в кровь тела, казалось, изнывала от боли. Глянув в зеркало, он увидел свои всколокоченные волосы. От его одежды исходила словно въевшаяся ткань странное зловоние. Вот тогда-то у него и сдали небо. После того случая он стал безвылазно сидеть дома в халате и только и делал, что смотрел в западное окно, дотрясся от страха в ожидании очередной грозы и лихорадочно испрещал листки дневника и связанные записи. Незадолго до полуночи 8 августа разразилась сильная гроза. Все небо над городом разрывали змеевидные вспышки, и причем в ту ночь видели и две шаровые молнии. Дождь лил сплошным потоком, а нескончаемая канонада грома лишила сна тысячи горожан. Блэк вконец потерял покой, опасаясь за сохранность уличного освещения, И около часа ночи попытался дозвониться до электрической компании, но тут же Красный Интересный Безопасности электрического времени отключили. Он все записал в своем дневнике. Крупным, нервным и нередко неподающимся расшифровке корабля. Сложившуюся в мрачную повесть о его нарастающем безумии и отчаянии, а также о его наблюдениях, сделанных в кромешной тьме. Ему пришлось сидеть дома без света, чтобы смотреть в окно, и, похоже, большую часть ночи он провел за своим столом, тревожно вглядываясь сквозь потоки дождя, поблескивающие крыши вдали в созвездии мерцающих вдалеке огоньков Федерал Хилл. Время от времени он вносил новые размашистые записи в дневник, так что две страницы спрещены отрывочными фразами вроде «Свет не должен погаснуть. Он знает, где я. Я должен его уничтожить. Оно зовет меня, но, наверное, на этот раз оно не причинит мне боли». Но потом свет померк во всем городе. Судя по отметке в регистрационном журнале городской электростанции, это случилось в 2 часа 12 минут ночи. В дневнике Блейка нет упоминания о времени. Запись гласит: «Света нет. Спаси нас, Бог». На Федерал Хилл были наблюдатели не меньше Блейка, объятые тревогой, и группки вымывших до нитки людей бродили по улицам и площадям вокруг Богомерского храма, держа в руках прикрытые зонтиками горящие свечи и электрические фонари, мысленные лампы, распятия и всевозможные амулеты, распространенные в Южной Италии. Они благодарили Бога за каждую вспышку молнии и правой рукой делали загадочные знаки, выражая свой ужас, когда гроза стала утихать. Молнии сверкали все реже, а затем и вовсе исчезли. Усилившийся ветер задул почти все свечи, и над городом сгустилась грозная тьма. Кто-то разбудил отца Мерлуца, настоятеля церкви Святого Духа. И он поспешил на страшную площадь, дабы по мере сил успокоить испуганных людей. Этот уж странный шум в башне услыхали все, даже ранее сомневающиеся. О том, что произошло в 2:35, есть достоверные свидетельства. Во-первых, самого священника, молодого и хорошо образованного человека, во-вторых, патрульного Уильяма Дже Монаха, и центрального полицейского управления, в высшей степени надежного и добросовестного служаки, который в ту самую минуту, будучи в дозоре, пришел на площадь посмотреть, чем вызвано такое скопление народу, ну и самое главное, 78 человек, стоявших вокруг высокой насыпи над храмом, в особенности же тех, что находились на площади против восточной стены. Разумеется, не произошло ничего такого, что можно было расценить как явление, выбивающееся из природного порядка. Возможных объяснений наблюдавшегося феномена найдется немало. Кто знает наверняка, какие химические реакции возникли в гигантском, плохо выветренном, давно заброшенном здании с кучей всякой рухли, зловонной испарения или непроизвольного сгорания, или взрыв газов, образовавшихся в процессе длительного гниения. Любое из бесчисленных физико-химических явлений могло бы стать причиной случившегося. Ну и, конечно, нельзя исключать фактор сознательного шарлатанства. Происшествие само по себе было довольно простым и заняло чуть менее 3 минут. Отец Мерлуца, человек весьма пунктуальный, постоянно сверялся со своими наручными часами. Все началось с явственного нарастания глухого грохота в темной башне. Затем в течение некоторого времени из храма тянулось сильным зловонием, которое очень быстро стало крайне едким и удушливым. Потом раздался треск расщепляемого дерева, и огромный тяжелый предмет рухнул во двор, прямо под наступившуюся восточную стену церкви. От дуновения ветра свечи потухли, и башня исчезла из виду. Но когда предмет грохнулся о землю, наблюдатели увидели, что из восточной бойницы башни выпал закопченный сталь. В тот час после этого с невидимых высот на площадь пахнуло невыносимым смрадом, и трепещущие зрители, ощутив приступ тошноты, от ужаса едва не пали ниц. Одновременно воздух содрогнулся, словно под взмахом могучих крыльев, и внезапно налетевший с запада порыв ветра, куда более мощный, чем раньше, выгнул зонтик и сорвал шляпу с головы. В кромешной тьме разглядеть что-либо было невозможно. Хотя кое-что из устремивших глаза в небо зрителей, как будто увидел быстро расширяющееся плотное пятно, нечто вроде бесформенной тучи, которая со скоростью кометы понеслась к востоку. И все. Люди онемели, объятые ужасом, они не знали, что делать, да и стоит ли вообще что-нибудь делать. Не понимая, чего свидетелями они стали, все так и остались нести свою тревожную вахту на площади. И когда спустя мгновение вознесли молитву, небо вдруг осветило резкая вспышка запоздалой молнии, за которой последовал оглушительный раскат грома, вспорошившего водные хляби небес. А через полчаса дождь прекратился, и еще через четверть часа уличные фонари снова засияли, а пережившие весь этот кошмар измученные зрители с облегчением разошлись по своим домам. На следующий день газеты упомянули об этом происшествии лишь вскользь, в связи с сообщениями о небывалой грозе. Похоже, что ослепительные молнии и оглушительный громовой раскат, подобные Федерал Хиллским, были еще сильнее на востоке, где также наблюдали загадочный природный феномен. Но лучше всего сей феномен наблюдался над Колледж Хилл, и гром разбудил всех спящих и пробил массу слух. Из тех же, кто в ту минуту бодрствовал, лишь немногие увидели необычайно яркую вспышку света над вершиной холма, заметили взметнувшийся вверх странный воздушный столб, из-за которого облетела едва ли не вся листва с деревьев и пострадали сады. Все согласились с тем, что столь мощная молния непременно должна была ударить в какое-то место неподалеку, хотя следов молнии впоследствии так и не обнаружили. Некому молодому человеку, члену студенческого братства Тау Омега, показалось, что он увидел в воздухе огромный клуб дыма необычных очертаний. Как раз перед вспышкой молнии на его наблюдением не нашлось никакого иного подтверждения. И многие зрители, тем не менее, ощутили мощный порыв западного ветра и сильную волну тошнотворного смрада перед запоздалым раскатом грома. Все очевидцы единодушно подтвердили также свидетельство о мимолетном запахе гари после удара грома. Все эти свидетельства очень подробно обсуждались в связи с их возможным касательством смерти Роберта Блейка. Студенты общежития Псиделька, в котором верхние торцевые окна выходят прямо на кабинет Блейка, утром 9-го заметили неясное очертание бледного лица в западном окне и подивились застывшему на нем странному выражению. Когда же вечером того же дня студенты опять увидели это лицо, они забеспокоились и стали ждать, не появится ли в окнах свет. Потом они пошли к неосвещенному дому, позвонили в звонок и, наконец, вызвали полицейского, который выломал дверь. Хозяин неподвижно сидел прямо за столом у окна. И когда вошедшие увидели вылезшие из орбит остекленевшие глаза, следы необъяснимого конвульсивного ужаса, отпечатавшегося в искаженных чертах, они в страхе покинули помещение. Вскоре медицинский эксперт с управления коронера произвел первичный осмотр, невзирая на неповрежденное окно, констатировал смерть от удара электротоком или вследствие шока, вызванного электрическим разрядом. Он совершенно проигнорировал выражение невыразимого ужаса на лице покойника, не наявив ничего невероятного для человека со столь ненормальным воображением и неуравновешенной психикой. К этому выводу он пришел, простудировав обнаруженные в доме книги, осмотрев картины и рукописи, а также прочитав сделанные неверной рукой записи в дневнике, найденном на столе. Блейк до последней секунды продолжал записывать свои безумные мысли, карандаш с обломанным грифелем так и остался в его конвульсивно сжатом правом кулаке. После того, как везде в городе погас свет, записи стали совершенно бессвязными и лишь частично поддавались прочтению. Кое-кто сделал выводы совершенно отличные официальным и строго научным вердиктом. Однако плоды спекуляции едва ли имеют шанс быть воспринятыми на веру консервативно настроенной публикой. Доводы досужих фантазеров не подтвердил даже поступок суеверного доктора Декстера, который выбросил таинственный ларец и граненый камень, предмет, вне всякого сомнения, испускавший сияние, когда его нашли в темном шпиле на башне, в самую пучину залива Нараганса. А интерпретируя смысл последних безумных записей Блэка, главным образом ссылается на его чрезмерную впечатлительность и нервное расстройство, усугубленные познаниями о древнем культе зла, чьи пугающие следы ему удалось обнаружить. Вот эти записи или то, что удалось их разобрать. света все еще нет. Уже минут 5 прошло. Вся надежда на молнию. И Адит уверяет, что не отступит. Сквозь него проникает какая-то сила. Дождь и громы, и ветер в ушах глохнут. Тварь завладеет моим разумом. Что-то с памятью. Вижу вещи, которые раньше не знал. Иные миры, иные галактики. Тьма. Молния кажется мраком, а тьма кажется светом. Холм и храм на нем, который я вижу в кромешной тьме, не могут быть настоящими. Возможно, это оптическая иллюзия, отпечаток на дне глазного яблока, оставшийся после вспышки молнии. Пусть Господь сделает так, чтобы итальянцы вышли со свечами, если молнии больше не будет. Чего я страшусь? Разве это не аватара Нерухотепа, который в древнем сумрачном Кхеме принимал обличье человека? Я помню Югот, еще более далекий Шагай и абсолютную пустоту черных планет. Долгий крылатый полет сквозь пустоту. Не могу пересечь универсум света, сотворенный вновь мыслями, заточенными в сияющем трапециедро. Пошли его сквозь ужасные бездны сияния. Меня зовут Блейк. Роберт Харрисон Блейк, проживающий в доме 620 по East Knapp Street, Милуоки, Висконсин. Я на этой планете. А зато сжалься! Молния боли не сверкает. Ужасно! Я способен узреть все неким необычайным чувством. Незрение. Свет стал тьмой, а тьма света. Эти люди на холме, охрана, свечи и амулеты. Их священники. Ощущение расстояния пропало. Далекое стало близким, близкое далеким. Света нет, стекла нет. Вижу этот шпиль, эту колокольню, окно. Слышу. Родерик Ашер сошел с ума и сходит с ума. Тварь шевелится и грохочет в башне. Я, это оно, и оно, это я. Хочу выбраться. Должен выбраться и объединить силы. Оно знает, где я. Я Роберт Блейк, но я вижу башню тьмы. Чудовищный запах. Все ощущения смешались. Оконная рама в башне треснула и выпадает. Я Гаик. Я вижу это. Оно приближается. Адский ветер. Исполинское пятно. Черные крылья. Йоксатон, спаси меня. Тройной горящий глаз.